Ее беспокоило, что мужчины продолжают пить пунш в столовой. Рассказ миссис Ахен продолжался, но Эвелин перестала прислушиваться. Потянула дымом сигар. «Этот дом не такой уж большой», — подумалось ей. «В такие вечера воздух в библиотеке становится синим от дыма, а на следующий день окна приходится часами держать нараспашку, чтобы выветрить удушливый запах из занавесей. Может быть, благодаря этому партнерству она стала воображать себе новый дом». До нее донесся голос миссис Ахен. «Я хотела бы получить рецепт, если он у вас записан где-нибудь». Из столовой послышался звук отодвигаемых кресел. В комнату вошли мужчины. Эвелин тут же поняла, что ее худшие опасения подтвердились. Лицо Гарольда разрумянилось, а слова на концах предложений слипались. Том Лоури шатался и едва не сел на колени Ирен, пытаясь опуститься рядом с ней на диван. Он сидел, бессмысленно моргая. Эвелин почувствовала, что тоже моргает, глядя на него, но не сочла это забавным. Джо Амблер хитро улыбался и дымил сигарой. Только Ахен и Милтон Пайпер не проявляли признаков опьянения. «Это неплохой город, Ахен», — сказал Амблер. «Вы это увидите?» «Я считаю его таковым», — доброжелательно ответил Ахен. «Вам он понравится еще больше, Ахен», — произнес Гарольд, настойчиво кивнув. «Если только я в этом что-то понимаю». Он затянул панегирик к городу, и Эвелин, чувствуя неловкость, задавалась вопросом, не кажется ли он и остальным столь же скучным, как ей. Видимо, нет. Они все внимательно слушали. Эвелин вмешалась при первой же возможности. «Где вы жили раньше, мистер Ахен?» — спросила она заинтересованно. Она вдруг вспомнила, что миссис Ахен уже рассказала ей, но это не имело значения. Гарольду не следует так много говорить. Когда он выпьет, он ведет себя как осел. Однако он тут же встрял в разговор. «Вот что я скажу, Ахен. Прежде всего, стоит купить дом на холме. Пусть люди говорят, это дом Ахена. Солидно, понимаешь, вот зачем». Эвелин покраснела. Это прозвучало неприлично. Но Ахен, похоже, не заметил ничего особенного, только серьезно кивнул. «Вы обратили внимание?» Но ее слова ушли в пустоту, а Гарольд заговорил громче. «Купить дом — это для начала. Потом знакомься с людьми. Чужаков город не любит, но недолго, пока не узнают. Людям понравитесь...» Он широким движением указал на Ахена и его жену. «Нормально. Радушны ко всем, как только перешагнут брьер». Он сглотнул и сказал «барьер», несколько раз четко повторив.